Я решила оставить практику. Вы хотите отойти от дел? Джин действительно изумилась, хотя в глубине души давно ожидала чего-то подобного. После гибели Джека Лиз везла на себе невообразимое количество дел. Джин считала, что ее отставка только вопрос времени. И дело было вовсе не в том, что Лиз была не в состоянии справиться с таким количеством работы. Напротив, до сих пор она справлялась и неплохо. Но с некоторых пор разводы вызывали у нее отвращение. Без Джека она просто не могла ими заниматься. А вводить в дело нового человека Лиз не хотела. «Ну, не совсем», — ответила она, — «я планирую работать дома, но специализироваться буду на правах детей. Это как раз то, что мне с самого начала нравилось в семейном праве. Ссоры, взаимные претензии и ядовитые уколы — все это всегда было делом Джека, его коньком. У меня к этому никогда душа не лежала. Теперь я хочу заниматься тем, что мне нравится больше». Она со страхом ждала, что скажет Джин, но секретарша вдруг широко улыбнулась и, обойдя стол, крепко обняла Лиз. «Вы поступили правильно, миссис Сазерленд», — воскликнула она. «Эта работа, в конце концов, прикончила бы вас. Я уверена, что вы будете замечательным детским адвокатом». «Надеюсь», — вздохнула Лиз и нахмурилась. «Но что будешь делать ты? Я думала об этом все утро, но так ничего и не придумала». Джин улыбнулась. «Мне тоже нужно расти. Быть может, вам это покажется глупым, но я давно подумывала о том, чтобы поступить в юридический колледж. Правда, в моем возрасте это не совсем обычно, но...» Лиз широко улыбнулась. «Что ж тут глупого? 43 для женщины — это не возраст. Только умоляю тебя, не надо специализироваться в семейном праве. Тебе это не понравится. Я знаю. Мне хотелось бы заниматься уголовным правом и работать в аппарате окружного прокурора». «Правильное решение, Джин. Вот увидишь, ты не пожалеешь». Лиз считала, что ей потребуется не больше 3 месяцев, чтобы довести до конца дела, которые она уже приняла в производство. После этого Лиз собиралась устроить себе многомесячные каникулы, которые она давно заслужила. Такой перерыв был ей просто необходим. Во-первых, для того, чтобы известить всех своих прежних клиентов об изменении ее специализации, а во-вторых, чтобы побыть с детьми. Лишь недавно Лиз поняла, что они слишком долго терпели, пока она пыталась жонглировать 2 дюжинами шаров одновременно. Теперь она чувствовала себя обязанной устроить что-то вроде праздника общения. «Если я подам заявление в колледж до конца года, — сказала Джин, — я смогу начать учиться уже в будущем сентябре. Таким образом, у меня будет 3-4 месяца. Мне тоже не мешает отдохнуть». Джин чувствовала себя так, словно за прошедший год постарела лет на 20. И удивляться этому не приходилось, хотя ни она, ни Лиз не выглядели старухами. Слишком тяжело работали обе женщины все это время. Лиз все еще болтала с Джин, когда зазвонил телефон. Это была Кэрол, и Лиз сразу показалось, что в голосе домработницы звучат панические нотки. «Что случилось?» — воскликнула Лиз. «Джемми!» — сказала Кэрол, и Лиз почувствовала, как от недоброго предчувствия у нее сжалось сердце. «Что случилось?» — почти крикнула она, изо всех сил стараясь держать себя в руках. «Он хотел повесить на елку пластмассового ангела. Я в это время занималась с Мэг, а Джемми достал складную лестницу и... Я думаю, у него сломана рука, миссис Сазерлин. Черт!» Лиз слышала в трубке плач своего младшего сына. «Что сказал врач? Они еще не приехали, но я думаю, перелом достаточно серьезный. У него ручка так вывернулась». «Хорошо, пусть везут его в больницу, я приеду прямо туда», — сказала Лиз. И положила трубку. «Слава богу», — думала она, — «у Джемми всего-навсего перелом. Ведь если он падал с их складной лестницы, у него могло быть сотрясение мозга, а в его состоянии это ужасно». Схватив куртку и сумочку, она бросилась к выходу из конторы. Что произошло? Джин стояла рядом, но разговора слышать не могла. «Джемми сломал руку», — крикнула Лиз, сбегая вниз по лестнице. Она очень беспокоилась. Но, как ни странно, была даже рада, что Джемми сломал руку накануне Рождества. По крайней мере, думала Лиз, как это не грустно.